Ева после. Она рассказывает мне о своем сне. Прежняя Мия никогда бы так не поступила. Прежняя Мия вообще не делилась со мной своими мыслями. Но этот сон по-настоящему ее пугает. Сон, повторяющийся из ночи в ночь. Не знаю, долго ли это длится, но сон остается неизменным, по крайней мере, Мия так говорит. Она сидит на пластиковом стуле в единственной комнате крошечного дома. Стул прислонен к стене напротив входной двери. Она поджимает под себя ноги и накрывается старым колючим пледом. Ей очень холодно. Стул шаткий, но она засыпает, положив голову на спинку. На ней толстовка с вышитой на груди полярной гагарой и надписью «L'Étoile du Nord». В своем сне она смотрит на себя спящую. Темнота обволакивает все тело и душит. Она ощущает себя пленницей. Но не это главное. Есть еще что-то. Страх, ужас, предчувствие. Мужчина касается ее руки, и она вздрагивает. Дочь говорит, его рука ледяная. Она чувствует, как он кладет ей на бедро пистолет. Ногу она вскоре перестает чувствовать, словно та онемела во сне. Встает солнце. Его свет проникает сквозь грязные окна и ложится на старые клетчатые занавески. Она берет пистолет, взводит курок и направляет на мужчину. Выражение ее лица остается равнодушным. Мия не разбирается в оружии. Она говорит, что мужчина сам показал ей, как с ним обращаться. Дрожащие руки чувствуют тяжесть оружия, но она полна решимости. Тогда, во сне, она смогла бы его застрелить, смогла бы заставить его умереть. Мужчина неподвижен и спокоен, но глаза его выдают внутреннюю тревогу. Он стоит перед ней, вытянувшись, и смотрит, не моргая, нахмурив густые брови. Он не брит. Многодневная щетина превратилась в бороду и усы. Он недавно проснулся. В уголке глаза еще сохранилась складочка. Одежда мятая, ведь он спал, не раздеваясь. Он стоит далеко от ее стула, но даже на таком расстоянии Мия чувствует его несвежее, утреннее дыхание. «Хлоя», — произносит он очень спокойно. Они оба знают, что он способен вырвать пистолет из ее дрожащих рук и выстрелить. «Я приготовил яичницу». После этих слов она просыпается. Мне в память врезаются толстовка с надписью «L'Étoile du Nord» и яичница. И, разумеется, тот факт, что Мия, в то время Хлоя, держала в руках пистолет. Когда дочь удаляется днем в спальню, чтобы подремать, по установившейся многодневной привычке, я открываю ноутбук. Ввожу в поисковую систему французские слова, которые должны быть знакомы мне из школьного курса, но я их не помню. На первой строчке читаю «Звезда Севера», девиз штата Миннесота. Ну, конечно. Этот сон — воспоминание о том, что происходило с ней на звезде Севера. Но как у нее оказался пистолет? И почему она им не воспользовалась и не застрелила Колина Тэтчера? Как разрешилась та ситуация? Я должна это выяснить. Напоминаю себе, что сны, как правило, полны символов. Открываю сонник и ищу яйца. Постепенно все начинает обретать смысл. Представляю, как Мия лежит в кровати, свернувшись в позу эмбриона. Она сказала, что ей не здоровится. Я уже не помню, сколько раз слышала от нее эту фразу, которую списывала на стресс и усталость. Сейчас мне становится ясно, что за этим кроется нечто большее. Пальцы застывают над клавиатурой, из глаз текут слезы. Возможно ли это? Говорят, утреннее недомогание – вещь наследственная. Я просыпалась больной каждое утро, когда носила обеих. С Грейс было немного хуже. Я слышала, что с первым ребенком всегда все сложнее, и это правда. Я провела бесчетное количество дней в туалете, склонившись над унитазом, пока из меня не начинала выходить желчь. Я постоянно испытывала усталость, которой не знала прежде. Мне было трудно даже открыть глаза. Джеймс меня не понимал. Разумеется, как он мог. Я и сама этого не понимала, пока не пережила. Но тогда мне хотелось умереть. Согласно соннику, яйца во сне могут означать для человека нечто новое и хрупкое. Жизнь в самом ее начале.